«Что вы так волнуетесь, дорогая?» — успокоил ее Бель. «Никто из нас тут не выглядит так, будто только что вышел из салона красоты. Нечего вам стесняться. Все хороши». Но Мюллеру Нонни сейчас показалась прекрасной нимфой, может быть, только слегка запачкавшейся. Ее мокрые волосы прилипли к груди, а лицо с размазанной косметикой казалось совсем кукольным. Она вдруг стала угловатой и неловкой, и рядом с другими женщинами казалась особенно несчастной. Мюллеру захотелось прижать ее к своей груди и утешить, но он не осмелился проявить свои чувства в присутствии всех. Рого, едва успев восстановить дыхание, поинтересовался. «Где, черт побери, мы сейчас находимся?» «В машинном зале», — ответил ему Скотт. «И куда мы отсюда направимся?» Скотт поднял с пола большую переносную лампу и рассек ее лучом густой мрак. Блеснул гладкий металлический стержень, поднимаясь на 50 футов. «Да вы шутите!» «Нет», — вздохнул Скотт. «Корпус корабля там, наверху. Не совсем над нашими головами, а чуть в сторону. Правда, у него двойное дно. Помните, Эйкер говорил нам об этом? И когда мы поднимемся, нам придется еще пройти к корме». «Вы самого ужасного не видели», — покачал головой Шалби. «Мартин был прав, когда поприветствовал Мюллера словами: «Добро пожаловать в ад! В ад!» — повторило эхо. Мартин и Рога принялись светить вокруг фонарями. Повсюду видны были куски искореженного металла, перекрученные оборванные трубы, остатки искалеченных динамомашин, обрывки проводов, кое-где как острые рифы. Вздымались части турбинных роторов, в других местах зияли проломы в полу от упавших генераторов, сорванных с своих опор. Многие механизмы были словно вывернуты наизнанку и теперь представляли на общее обозрение металлическое нутро. «Женщинам лучше всего этого не видеть», — сказал Шелби. «Мы их уже предупредили об этом». «Да уж удовольствия мало смотреть на этот кошмар», — поморщился Мартин. «Никакого здоровья не хватит. Похоже, еще немного, и меня снова стошнит». Фонари высветили не только изуродованные машины. Здесь были и трупы. Тех, кого сжало, раздавило и сплющило развороченными машинами и лестницами. Из одной из щелей торчала чья-то оторванная рука. У зазубренного края электрогидравлической муфты валялась верхняя часть туловища мужчины, разорванного пополам. Лица его, правда, путешественники не видели, но из тела уж давно вытекла вся кровь. Сколько членов команды погибло в машинном зале? Те, кто стоял здесь на обычной рабочей вахте. В живых здесь никого не осталось. Воцарившуюся в машинном зале тишину нарушал лишь звук капающей жидкости. Пойдя на звук, путники обнаружили небольшое озерцо, ярдов в 20. На его поверхности плавали какие-то странные предметы. Команда Скотта оказалась на своего рода полуострове, который раньше, скорее всего, был наблюдательной площадкой в верхней части машинного зала. «Боже мой!» — неожиданно ахнула мисс Кинсейл. «Что такое?» — насторожился Шелби. «Эти... двое бедняжек, ну, тот джентльмен, которого все называли весельчаком, и его подруга, та, что была всегда рядом с ним». «О, Господи!» — выдохнул Шелби. «Ой, мамочки!» — перепугалась Сьюзан. «А они же сказали, что обязательно пойдут вслед за нами, как только будут в состоянии это сделать», — закончил за нее Мюллер. «Но им это не удалось», — печально подытожил мисс Кинсейл. «Ну, как они смогут преодолеть все то, что встретилось нам на пути?» «Ничего у них не получится», — мрачно добавил Рогу. «Вот ведь упрямые болваны». «Ну что тебе до них?» — презрительно фыркнула Линда. «Она сама не захотела никуда от него уходить. Мы же ясно сказали им, что согласны взять их с собой. Ну, то есть ее одну, разумеется». «Она оказалась смелой женщиной и верной подругой», — с уважением произнесла Джейн Шелби. «Она предпочла остаться рядом с ним». «Не стоит осуждать ее слишком строго», — повернулась к Линде мисс Кинсейл. Так значит, нам надо вернуться за ними? — забеспокоился Шелби. — Если этот парень до сих пор спит пьяный, — нахмурилась Линда. Ей никто не ответил. Всем было стыдно. Никому не хотелось возвращаться. Как тащить его на себе всю дорогу? Да и нельзя заставить человека задержать дыхание под водой, если он пьяный и спит. Нет, сейчас им приходится думать только о самих себе. Добро пожаловать в ад! Да, Мартин, встречая этими словами Мюллера, был совершенно прав. Жуть развороченного машинного зала, гулкое эхо, духота и чувство оторванности от всего человечества, чем не преисподним. Совершая путешествие вдоль корабельных коридоров по потолку, ставшему полом, сражаясь с перевернутыми лестницами, пережив ужас в темноте Бродвея, команда Скотта понемногу привыкла к этому новому, вывернувшемуся миру. Они научились узнавать вещи, которые только на первый взгляд были неведомыми, а потом оказывались все теми же привычными предметами, и перевернутые таблички на дверях комнат лишь подтверждали, что путешественники все еще находятся на самом обыкновенном пароходе, пусть даже опрокинутом волной кверху дном. Но представший перед их взорами машинный зал слишком поражал воображение, словно они попали на чужую планету. Это подействовало угнетающе на путников. Все, разумеется, за исключением доктора Скотта, чувствовали, что их смелость и решительность угасли. Освещенник, светя себе лампой, внимательно изучал стальную гору, которую он вместе с своими товарищами намеревался покорить. Он хотел запомнить каждый выступ, каждую трещину на ней. Такого восхождения еще не приходилось совершать ни одному альпинисту в мире. Здесь нельзя было вырубить ступени, нельзя было пойти в обход. Все вокруг было скользким из-за разлитой повсюду нефти. Остатки ее до сих пор вытекали из перевернутых топливных резервуаров. И это еще больше усложняло задачу. Насколько из нефти, а насколько из морской воды, проникшей через трубу парохода, состояло Черное озеро, определить было невозможно. Ясно было одно. Большие запасы воздуха, остававшиеся в пустых емкостях судна, по-прежнему удерживали его на плаву. И все же ни для кого не оставалось секретом, что Посейдон постепенно погружается в море, а уровень воды в коридорах его нижних палуб постоянно повышается. И, конечно, никто не знал, сколько воздуха оставалось в грузовых отсеках трюма, передней и кормовой части судна. — Вы что же хотите, чтобы мы забрались наверх по этой штуковине? — удивился Шелби. — Да, — коротко ответил Скотт и лучом осветил покрытый тонкой пленкой нефти гигантский блестящий цилиндр. Это, наверное, грибной вал пароходного винта. Посмотрите-ка вон туда. Видите, наверху такую плоскую штуковину? Мне кажется, это лестница, по которой спускаются механики, чтобы исправлять неполадки. Но она перевернута, — пожал плечами Шелби. Мы не можем карабкаться по ней вверх ногами, словно мухи. Мы заберемся на нее с другой стороны, а потом пройдем по ней так, как привыкли ходить. Послушайте, что дает вам столько силы, — удивился Шелби. Он уже ожидал, что священник ему ответит: «Моя вера, конечно». Но Фрэнк лишь улыбнулся и сказал: «Мои знания, разумеется». Он помолчал и добавил: «Кажется, я понял, каким должен быть наш маршрут. Мы все будем в одной связке, причем сделаем это так. Мужчина, женщина, ну и так далее. Перед каждой женщиной окажется мужчина, за которым она будет все повторять, и следом тоже мужчина, который станет делать то, что делала она. Вас, Ричард, я поставлю в этой связке так, чтобы вы оказались между Джейн и Сьюзен. Рого, как всегда, будет замыкать наше шествие. На него можно положиться, в этом я уже успел убедиться». «Но он вас почему-то недолюбливает», — заметил Шелби. «Я его тоже», — спокойно ответил Скотт. «Но рассчитывать на него можно», — повторил он. Жизненная энергия в нем так и кипела. «А вот у меня совсем опустились руки». печально подумал Ричард. Никто уже не вспоминал Робина и не говорил о нем. Если б мальчику удалось подняться наверх каким-то другим, обходным путем, он давно услышал бы своих родных и их друзей, дал бы знать о себе криком. «Давайте выключим свет, не возражаете?» — предложил всем Скотт. «Надо беречь батарейки. Итак, нам пришлось преодолеть серьезные препятствия, но нас еще ждет их немало. Я принял решение устроить очередной короткий привал. Удастся кому-то вздремнуть, будет просто здорово. Не включайте фонари, потом они еще пригодятся. Я вам скажу, когда отправимся дальше. А теперь отдыхайте. Старайтесь заснуть, если сможете». Никто из присутствующих, кроме Шелби и, возможно, Рого, не представлял себе, какое необыкновенное восхождение ожидает их впереди. Но все понимали, что на месте оставаться нельзя, нужно двигаться дальше к конечной цели. А вот как и когда, в этом они положились на священника. Его голос всякий раз успокаивал их и вселял в их души надежду. Члены команды разбились на небольшие группы и легли на маслянистую сталь платформы. Темнота была им на руку. Но все, что творилось вокруг, смотреть не стоило. А что, если темнота останется навсегда? Ну, об этом им даже и думать не хотелось. Невеселые мысли бродили в головах усталых путников. Смерть неминуема, и приближение очевиднее с каждой минуты. Перевернутое судно не может оставаться на поверхности слишком долго. Рано или поздно оно погрузится на морское дно. Так, может быть, и не стоит карабкаться в полутьме, спасая свою жизнь? Это ведь так глупо, словно мы безмозглые насекомые, муравьи, ведомые вперед инстинктом. И все же люди продолжали сопротивляться судьбе. Волна гордости за себя и за своих товарищей, отчаянно борющихся за существование, захлестнула Мюллера. Но оптимизма хватило ненадолго. Им вновь завладели мысли о том, как жалки, тщетны и бессмысленны их попытки пробраться к обшивке парохода. Что же осталось в его жизни? Только Нонни. Жизнь по ту сторону корабля казалась такой далекой и нереальной, что о ней думать было странно. Нонни и Мюллер расположились чуть поодаль от остальных членов отряда, поближе к тому месту, откуда все они недавно вынырнули. Хьюби хотелось сейчас потеснее прижаться к ее телу и полежать вот так рядом, тихо и спокойно, наслаждаясь ее близостью. Похоже, девушка догадалась о его желании, потому что сразу же подвинулась к нему и прошептала: «Давай потискаемся». И хотя ее слова звучали слишком вульгарно, Мюллер не смог ей отказать. Он обнял ее, и Нонни громко произнесла: «Знаешь, а я тебя люблю. А ты меня хоть чуточку любишь?» «Да». «Я никогда раньше ничего подобного не испытывала. Сейчас все по-другому. Я ужасно тебя люблю». Но то удивительное чувство, которое испытывал Мюллер к этой наивной девушке, нельзя было выразить так банально. Он не хотел, чтобы она говорила о любви словами, казавшимися сейчас избитыми, слишком знакомыми и произнесенным уже сотни раз, бессмысленным набором звуков, который запомнил попугай или компьютер, ответивший на поданную ему команду и не понявший смысл того, что делает. Он почувствовал, что девушка, несмотря на жару и духоту машинного зала, дрожит, и зашептал: «Тихо, лежи спокойно, сейчас я тебя согрею». Губы ледяные, как лед, отыскали его губы и словно прилипли к ним. Вся беззащитность девушки, ее страх и простодушие обнаружились Мюллеру в этом ее порыве. Она была словно маленький обиженный зверек, отыскавший надежное убежище и не желавший с ним расставаться. «Слушай, а давай сделаем это еще разок по-быстрому, а?» Ее слова поразили Мюллер. Он-то никогда не занимался любовью, не уверившись прежде, что дверь заперта на замок. «Здесь, при всем народе, а никто ничего и не узнает. И Я буду вести себя тихо. Вот увидишь, я обещаю. Я очень тебя хочу. Просто сил нет, как хочу. А вдруг кто-нибудь включит фонарь? Что тогда? Тогда увидишь, что ты меня обнимаешь, и только... Между прочим, не исключено, что не мы одни с тобой сейчас будем этим заниматься. Хьюби, ну, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ее губы снова впились в него, и он забыл обо всем на свете, кроме этой необыкновенной девушки и своих удивительных чувств к ней. Жажда ее тела и радость соединения с ним восторжествовали. Наступил пик наслаждения. И Мюллер молился только о том, чтобы этот восхитительный момент стал последним в их жизни, чтобы корабль, наконец, сжалился над ними и затонул, унося их с собой в мир забвения и покоя. Ее неровное дыхание и шепот вернули Хьюби на землю. Я была послушной девчушкой, правда ведь? Да-да, конечно. Я даже не извивалась и не взвизгнула ни разу, верно? Верно. А мне так хотелось. Ты меня как-то удивительно действуешь. Я никого так раньше не любила, как тебя. Сама не могу понять, что такое со мной происходит. Она замолчала. Но Мюллер понимал, чего она ждет от него сейчас. Она хотела, чтобы он тоже сказал ей, как сильно любит ее. Но он не ждала тех глупостей и нежностей, какие обычно говорятся в постели после главного. Их произносят за чувство вины перед партнером или из-за нехватки опыта, эмоциональной ограниченности, иногда и просто по привычке. Сможет ли Мюллер когда-нибудь объяснить ей, что он целиком растворяется в этой девушке, что все его чувства смешались и перепутались, и что он не знает, какими словами все это можно передать? Но он не так же необходим ему, как воздух, ведь она ничего особенного собой не представляет. Так, средненькая танцовщица. Я просто схожу по тебе с ума, Хьюби, снова зашептала Нонни, у меня с тобой как-то все по-новому, по-другому, не так, как раньше. Мы ведь с тобой почти ничего не знаем друг о друге, а ты меня любишь? Ему хотелось кричать, но было нельзя. И он с яростью прошептал, неужели ты ничего не почувствовала? А, так ты это имеешь в виду? Разочарованно протянула девушка, и он догадался, чего она ждала от него. Слов. Да, я люблю тебя. Сильно? Больше, чем других? Да, намного больше. А у тебя еще кто-нибудь есть? Нет. А ты женат? Нет. Вот здорово. Хьюби понимал, что ей рассказывать-то особенно нечего, но ей хочется, чтобы он задавал ей вопросы, чтобы интересовался ее жизнью. Если он действительно любит ее, то должен соблюдать все правила. А ты у тебя есть? Хьюби замешкался на секунду вместо слова «любовник», подыскивая другой бойфренд. Она немного помолчала, надеясь еще и на то, что Хьюби правильно расценит эту паузу, и сообщила: «Нет-нет, сейчас нет». «Но они у тебя были раньше». Она прильнула губами к его уху и доверительно сообщила: «Только два». Мюллер понимал, что это явная ложь. Но, как ни странно, он испытал прилив нежности к этой девушке, с ее детским и глупым страхом скомпрометировать себя, с ее инстинктивной попыткой защитить себя. Он прекрасно понимал, чем занимаются танцовщицы из группы девушки Грэшема после выступления. У Нонни, несомненно, был большой опыт отношений с женатыми мужчинами. Теперь, удовлетворенная ответами Мюллера, Нонни заговорила о другом, на что ее тоже волновало. «Бедняжка Мойра», — вздохнула девушка, — «теперь ей больше не придется волноваться. Она ведь в Рио умудрилась забеременеть». «Ваши девушки часто беременеют», — поинтересовался Мюллер. «Нам это не разрешается. В этом случае начальство не церемонится с нами, и наказание бывает очень строгим». «А тебе никогда не приходилось оказываться в таком положении?» — спросил Хьюби и тут же пожалел о своем любопытстве. Ему, в общем-то, было все равно. Наступила долгая пауза, в течение которой Нонни мучительно размышляла, соврать ли ей в очередной раз или не стоит. Потом все же решила сказать правду. Врать бесполезно. Такие господа, как Мюллер, рано или поздно выяснят все до конца. Она понизила голос. Да, а что это имеет какое-то значение? Вот оно. начинается. Ведь Мюллер уже обязан был продолжить допрос. А что сейчас вообще имеет значение? Или имело раньше? Так как же ты поступила? И он подумал о том, что где-то далеко растет еще и ребенок, оставленный на воспитание бабушки с дедушкой или каким-нибудь другим родственником. Я пошла к врачу, ну, к тому, кто помогает в подобных случаях. Это случилось в Риме. Эти итальянцы могут уговорить кого хочешь. Вот меня и уломал один такой. Может быть, я тоже тебя уламывал? Нет, на этот раз все получилось совсем по-другому. Ты обнял и прижал меня к себе, когда я была сильно напугана. И, знаешь, во мне что-то как будто перевернулось. Его я не любила, а тебя я очень люблю. Но она не могла долго рассуждать на эту тему, а потому заявила. А что произошло со всеми остальными? Они, что ж теперь, плавают в своих каютах, как дохлые рыбки в аквариуме, да? Не надо. Не надо так говорить, Нонни, — нахмурился Мюллер. Стараюсь больше не думать об этом. Не могу. Мы очень долго работали вместе. Целых 3 года. Кажется, что всего минуту назад я разговаривала с Сибил. Я спросил ее, выйдет ли она к ужину или нет. И она ответила, пошла к черту, поросенок тетки, дай мне спокойно умереть. Понимаешь, ее сильно укачало. И вот она умерла. Наверное, и надзирательница тоже погибла. И все остальные вместе с ней. Что еще за надзирательница? Миссис Тимкер, она отвечала за всю нашу группу. Ну и, конечно, следила за нами и днем, и ночью, чтобы мы хорошо отрепетировали свои номера, всегда были в чистых и отглаженных костюмах. Ну и, конечно, всякий раз записывала, когда мы возвращаемся в свои номера. Но мы ее по-своему любили и уважали. Она часто закрывала глаза на наши похождения, да и вообще нас понимала. Ведь она сама была такой же танцовщицей, прежде чем вышла замуж за Берта Тимкера, помощника нашего директора. Она любила одну поговорку «Все можно, если осторожно», но не хихикнула. Но это она как раз о том, о чем мы с тобой только что говорили, понимаешь? Мюллер тоже рассмеялся и прижал девушку к себе покрепче. «А почему ты меня так сжимаешь?» «И не спрашивай». И вдруг из темноты и тишины, лишь изредка прерываемый чьим-то шепотом, раздался холодный, безжалостный голос. Настолько неожиданно он прозвучал, что не сразу стало понятно, что это говорит Скотт. «Убери от меня свои пальцы, а не то я тебе руку сломаю». Тут же последовал испуганный вскрик, по всей вероятности женский. Джеймс Мартин вздрогнул и подумал, «Вот это да! Интересно, кто к кому приставал?» Ему вспомнилась мягкая, пухлая рука миссис Льюис. Майк Рого мгновенно включил свой фонарь. «Какого черта? Что тут происходит?» Скотт лежал на боку, облокотившись об пол, а рядом с ним сидела Линда Рого, покрасневшая от ярости. Она указывала на Скотта. «Этот негодяй хотел меня облапать!» «Что?» — изумился Рого. «Кто, кто? Он?» «Надеюсь, вы сделаете правильный вывод, Рога», — усмехнулся священник. Все сразу же приняли сторону Скотта. «Если б он, воспользовавшись темнотой, стал приставать к Линде, то зачем ему кричать и привлекать к себе общее внимание?» Рог же был хорошим психологом и уж давно заметил, его жена неравнодушна к священнику. Очевидно, она решила попробовать соблазнить его, но он отверг ее притязание. «Надеюсь, никто больше не позволит себе ничего подобного», — пригрозил Рогу. «Иначе мне придется принять крайние меры. Кстати, кажется, мы хотели перебраться к обшивке корабля и дать о себе знать спасателям». «Совершенно верно», — поддержал его Скотт, поднимаясь на ноги. «Пора трогаться в путь. Если трое из вас зажгут свои фонари и посветят мне, я смогу показать маршрут, по которому нам придется идти». Гора Посейдон. Машинный зал гигантского 4-винтового лайнера представлял собой несколько платформ, расположенных в огромном, высотой примерно в 5 палуб, помещении. Они соединялись между собой чем-то вроде приставных лестниц, ведущих к стальным настилам. Платформу окружали гигантские паровые турбины и блоки редуктора, всевозможные компрессоры, конденсаторы, батареи насосов, с помощью которых поддерживали определенное давление пара, следили за расходом горючего, электричества и смазочных веществ, заполняли помещение. Их оплетали бесконечные трубы и провода. Все это соединялось с топливными и балластными емкостями, имеющими двойное дно, составляло, так сказать, пол, то есть самую нижнюю часть корабля, и было сконструировано так, чтобы переносить крен 45 градусов. Платформы поддерживались балками и перекладинами с переброшенными между ними мостиками-лестницами. Когда Посейдон перевернулся, почти все его механизмы были выворочены с своих мест. Что-то сразу же отправилось на морское дно, что-то изуродованное до неузнаваемости до сих пор валялось в машинном зале, и все покрывало тонкая пленка, вылившаяся из резервуаров нефти. Блок гигантского редуктора, серьезно поврежденный, оказался зажат с обеих сторон другими механизмами, а его зубчатое колесо, одна из искореженных платформ, развернуло под острым углом. Луч света, направленный Скоттом, выхватил из мрака квадратные зубцы этой гигантской шестерни, спереди зловеще нависавшей и дальше терявшейся в груди гнутого металла. Эта гора металлолома громоздилась как раз возле той платформы, на которой сейчас отдыхали путники. Скотт внимательно изучил эту гору, выбирая для подъема такой склон, по которому можно было бы без особого труда вскарабкаться наверх. Кусок металла, торчавший под углом в 30 градусов в 8 футах от желанной цели, единственное, что мешало беспрепятственному продвижению наверх. «Чего вы там высматриваете?» — поинтересовался Мюллер. «Дорогу!» — вздохнул Скотт, осветив уже знакомое черное озеро, разлившееся посреди машинного зала. «Ну что ж, выбора у нас не остается», — вынужден был признать он и снова принялся рассматривать металлический Эверест. «Ну, и куда же, по-вашему, мы направимся теперь?» — ехидно осведомился Рого. «Вон туда, наверх», — кивком указал Фрэнк. «Фрэнк, да вы, похоже, с ума сошли!» — всполошился Шелби. «Это же невозможно! Моя семья, во всяком случае, вряд ли!» Священник бросил на него горящий взгляд и закричал во весь голос. «Да! Нам выпало тяжелое испытание, но вы же верите в Бога. Так будьте его любви достойными». «Достойными», — повторило эхо и затихло. Скотт заговорил спокойнее. «Не думайте, что перед вами груда металла. Представьте себе, что это самая обыкновенная гора. И вот эту гору нам обязательно нужно покорить. Не волнуйтесь, мы, как настоящие альпинисты, встретим и трещины, и выступы, и опоры, и расселины, и многое другое. Непокоримых вершин не бывает, это давно доказано». «Звучит-то как», — пробормотал Джеймс Мартин себе под нос. «Экспедиция на вершину горы Посейдон». «Совершенно верно», — подхватил Скотт. «Надеюсь, вы видели, как движется отряд альпинистов? Все идут в одной связке. При этом нагрузки равномерно распределяются на всех. Это понятно?» «Наша задача попроще. Нам нужно преодолеть всего-то футов 50, не больше. Нас теперь...» Он быстро пересчитал членов своей команды, как будто забыл, сколько их. 13. «Что ж, предлагаю установить расстояние между людьми в связке в 3-4 фута. Это будет достаточно». Он немного помолчал, продолжал. «Группу поведу я. За мной мисс Кинсейл. Я вижу, она, как всегда, полна решимости. Я оценю ее за непоколебимую твердость духа. Затем, мне кажется, должны следовать Мартин, Сьюзен и вы, Дик. За вами пойдут Джейн и Кемаль. Потом миссис Роузен, Мэнни, Нонни и Хьюби. И, наконец, миссис и мистер Рого. Увы, Рого, вам снова придется быть в квесте, потому что случись что, вы не потеряете головы». «Ну, спасибо», — хмуро буркнул Рого. «Успех или провал любого восхождения зависит от двух факторов. Во-первых, от того, кто ведущий, кто лидер группы, и, во-вторых, от того, как вся группа продвигается вверх. Сейчас я все объясню. Итак, лидер намечает маршрут. Идет в связке первым. Все остальные за ним. Помните детскую игру? Повторяй за первым. Нужно в точности повторять каждое движение ведущего, иначе вы выбываете из игры. Вспомнили? Даже если ведущий начнет ковырять пальцем в ухе или сделает какой-нибудь другой столь же дурацкий жест, вы все равно обязаны его в точности повторить. «Бенни, ты что-нибудь понял из этих объяснений?» — пожала плечами миссис Роузен. «Я услышала, что нас теперь стало 13. Это мне очень не нравится. Я всегда говорила, что нас обязательно будет именно 13». «Он объясняет, как нужно вести себя во время подъема», — шепнул Мэнни. «Как меня мало интересует!» — отмахнулась Бель. «Самое главное, куда?» После триумфального подводного плавания она должна была почувствовать себя увереннее и воспрянуть духом. Но вместо этого миссис Роузен ощущала сейчас такой упадок сил, словно на черное озеро истратила всю свою жизненную энергию. «Каждый мой шаг вы должны повторить. Кроме того, вы должны ставить свою ногу именно туда, где прежде стояла моя нога. Это будет выглядеть так. За мной пойдет мисс Кинсейл и в точности повторит все мои движения. А за ней, в свою очередь, будет наблюдать следующий член нашей команды, Мартин, который повторит все, что сделает мисс Кинсейл». И так далее. «Движение Мартина предстоит повторить Сьюзан, за ней мистер Шелби. Это понятно?» «Неужели вы и в самом деле считаете, что у нас это может получиться?» «Да. Мы обязаны попытаться преодолеть это препятствие. Вам нужно только в точности копировать все движения того, кто в связке перед вами. Если каждый из вас будет следовать этому несложному правилу, мы обязательно доберемся до самого верха». «Это до какого верха?» — поинтересовалась Бель Роузен. «А вон до того. Взгляни-ка туда», — показал Мэнни. Бель Роузен, все еще лежавшая на полу, приподнялась и встала на колени. Она впервые взглянула в ту сторону, куда светили лучи фонарей, и увидела маслянистую поверхность дальнего вала винта и его шахты. «Нет, мне этого никогда не одолеть», — объявила она. «Даже за 1000 лет... и при условии, что за свой подвиг я получу $1 000 000. Бель, не торопись так. Послушай, что говорит Фрэнк. Мы все будем в одной связке, и поэтому, когда упадет один из нас, мы посыплемся вниз все вместе. Нет, такие развлечения не для меня. Это не опаснее, чем подниматься по лестнице своего собственного дома, — пообещал ей священник. «Когда мне нужно подняться к себе домой, я обычно использую лифт», — заявила Бель и снова посмотрела наверх. «Нет, даже за 1 000 000 000 лет. Не старайтесь, вы меня все равно не уговорите». «Но, мамочка, ты же не можешь оставаться здесь, а я пойду сразу же за тобой. Я останусь. А ты иди, Мэнни, и все остальные тоже. Вы идите себе, оставьте только меня в покое». «Неужели вы не понимаете, что я устала? У меня больше нет сил ни на какие ответственные переходы». «Но как же так, мамочка? Ты же погибнешь, если останешься тут. Мы оба погибнем. Неужели ты думаешь, что я смогу оставить тебя одну?» «Или что мы вот так просто бросим вас, миссис Роузен?» В неудержимом порыве воскликнула Нонни. Бель усталыми глазами осмотрела всех присутствующих. В ее взгляде чувствовалось отчаяние. «Вы считаете, что жизнь действительно так прекрасна?» «Я тебе просто удивляюсь», — пожал плечами ее муж. «Ты что же и в самом деле собралась умирать?» «Я не хочу и не могу больше никуда карабкаться, тем более наверх. Мои ноги гудят от этих нескончаемых труб. Я слишком стара для всего этого. И слишком тяжела, чтобы взлететь, как птичка, вон туда». И она кивком указала на гору металла. Сьюзен Шелби наклонилась и взяла руку мисс Роузен в свои ладони. Она проделала это с такой нежностью, о которой и не подозревала сама. «Дорогая миссис Роузен», — начала девушка, умоляюще глядя на Бель, — «пожалуйста, сделайте еще одну попытку. Мы все...» Она уж хотела добавить «очень любим вас», но почему-то смутилась. «Мы все считаем, что вы замечательный человек, уникальная личность. Вы только вспомните, как легко вы прошли этот подводный туннель. Никто из нас даже не осмелился бы нырнуть туда первым. Если б не вы, мы сейчас бы так и стояли там, на той стороне этого жуткого озера». «Ну и куда в конечном итоге мы пришли?» — пожала плечами Бель. «Я ценю ваши трогательные отношения ко мне. Но только плавать — это одно, а вот карабкаться вверх по горам — совсем другое. Если хотите, я еще раз сплаваю для всех вас куда угодно. Но взбираться наверх — нет, никогда и ни за что. Да и, кроме всего прочего, у меня разболелось сердце». Она повернулась к мужу и добавила: «Я просто удивляюсь тебе, Мэнни. Ты же прекрасно знаешь, что у меня больное сердце. И все же продолжаешь настаивать на том, чтобы я присоединялась к вашей экспедиции». «Ах, Бель, Бель, опять ты за свое! Опять твои проблемы с сердцем!» — покачал головой Мэнни. И всем стало понятно, что больное сердце миссис Роузен — их давняя семейная проблема. «Ты знаешь не хуже меня, что у тебя все в порядке со здоровьем. В последний раз, когда доктор тебя слушал, он ясно сказал, что с таким сердцем ты проживешь еще очень долго, так что можешь ни о чем не волноваться». «Доктору не понять, что я испытываю сейчас», — поморщилась Бель. «Получается так. Если я останусь здесь, я погибну. Но если я пытаюсь одолеть эту гору, я тоже погибну. Выходит, результат один. Но оставаться здесь мне почему-то спокойней». «Ну и оставайтесь здесь, Бога ради!» — не выдержала Линда и повернулась к остальным. «Раз уж эта мадам решила сидеть здесь, раз уж она выбрала смерть, так оставьте ее, в конце концов, какого черта она задерживает всех нас!» «Никто не может выбирать для себя смерть, миссис Рого», — мрачно произнесла Бель. «Она приходит сама, и тогда уж вам ничего не остается, как только покорно следовать за ней. Мне исполнилось 64 года. Вы же еще очень молоды. Я прекрасно понимаю ваши чувства и не прошу никого из вас оставаться тут со мной. Я никогда не могла бы и предположить, что нечто подобное может случиться с нами. Но раз уж все это произошло, нужно смотреть на вещи трезво и также трезво оценивать свои силы и возможности». «Ну, мамочка, перестань!» — взмолился Мэнни. «Как ты можешь о себе так говорить? Подумаешь, 64! Ерунда какая! Ты только посмотри на себя! Ты же все равно плаваешь, как чемпионка, верно? Неужели тебе не хочется снова увидеть и своих детей, и внуков, а? Может быть, все же стоит хотя бы попробовать? Ты только посмотри, как мы задерживаем и мистера Скотта, и всех остальных!» Она с нежностью посмотрела на него, и всем стало понятно, что миссис Роузен уже приняла решение. «Ну, что же, Эммануил Роузен, я всегда говорил, что ты ужасный человек. И что же, по-твоему, я должна сейчас сделать? Как поступить?» Она поднялась на ноги, и Мартин радостно захлопал в ладоши. «Молодчина, Бель, вы просто прелесть! Докажите всем, что вы еще на многое способны!» «Ну, тогда все решено», — улыбнулась Бель. «А теперь покажите мне, что надо делать, и я, пожалуй, попробую». Скотт стал подробно объяснять всем, для чего нужна веревочная страховка, и чем страховка для крутого короткого подъема отличается от традиционной альпинистской. Для безопасности они будут использовать два каната. Один связывает путешественника между собой, другой, так называемый направляющий канат, перемещается вверх, где его по мере их передвижения будет закреплять скот. Но как мы объясним все это турку? Заволновался Мюллер. Мне как-то не светит перспектива оказаться под ним, если вдруг эта туша упадет на меня. Наш Кемаль человек достаточно сообразительный. Вы сами увидите, что он все поймет. Итак, мисс Кинсейл и Мартин, вы у меня первые. Кемаль, внимательно смотрите сюда. Он выложил перед собой два кольца каната, которые прихватил еще на пожарной станции. Конец одного каната он обвязал себе вокруг пояса, затем отмерил на нем то расстояние, на каком двигается мисс Кинсейл, и также, словно петлей, обхватил ее за талию, соорудив на канате сбоку причудливый узел, через который пропустил второй канат. «Та веревка, которой будем связаны все мы, удержит и подстрахует вас от падения, а при помощи направляющего каната вы сможете помогать себе при подъеме, держась за него и подтягивая вес своего тела», — объяснил священник. «Вот так. Понятно теперь? Кемаль, вы все поняли?» Турок ухмыльнулся и закивал головой. «Окей, окей. А почему вы поставили Роузенов посредине?» — поинтересовался Мюллер. — Мне почему-то казалось, что было бы куда логичнее, если бы... — Что ж тут непонятного? — перебил его Скотт. — Самая трудная часть перехода как раз посредине. И когда Роузены доберутся до этого места, я уже окажусь на вершине нашей горы. Там я надежно закреплю направляющий канат и смогу понемножку подтягивать остальных за тот, что связывает всех нас. Все выходило так легко и просто. Священник действительно обдумал каждый шаг, предусмотрел все сложности и принял все меры предосторожности. «А теперь вперед!» — энергично воскликнул Скотт. «Давайте-ка покажем ему, из чего мы на самом деле слеплены». И вновь Ричарду Шелби вспомнился сумасшедший помощник главного тренера, который, хлопнув дико спортсмена по заднице, напутствует его при выходе на поле. «Иди и покажи этим мерзавцам, из чего сделаны мичиганские ребятки!» «У нас все обязательно получится, если только вы запомните самое главное», — со всей серьезностью еще раз предупредил Скотт. «Постарайтесь в точности копировать каждое движение того человека, который находится в связке перед вами. Помните, я сам лично буду проверять каждый выступ, каждую впадину, и то, куда я поставлю ногу, и за что ухвачусь, будет, пожалуй, единственно надежным на нашем пути. И еще вот что. Не смотрите вниз, только наверх. На того человека, который идет перед вами. Следите за тем, что он делает, или только что сделал. Не разговаривайте. Берегите силы. Следите за дыханием. Время от времени я буду объявлять о короткой передышке. Тогда просто оставайтесь на месте, расслабьте пальцы и набирайтесь новых сил. Во время этих мини-привалов, если их можно таковыми называть, опирайтесь на направляющий канат. Он поможет вам и отдохнуть, и быстрее восстановиться. Как только ваше дыхание придет в норму, мы двинемся дальше. Надеюсь, у всех на ногах надета обувь, туфли там или шлепанцы. Рого, а вы наблюдайте за тем, чтобы направляющий канат скользил нормально. Договорились? Ну вот, кажется, и все. Вперед! Он медленно подошел к груди искореженного металла, сваленного у берега Черного озерца, и решительно поставил ногу на первый выступ. Мисс Кинсейл осторожно и с любопытством последовала за ним. Она опустила голову и жадным взглядом следила за каждым движением священника. При этом ее длинные черные волосы рассыпались, совершенно закрыв ее лицо. — У вас все в порядке, мисс Кинсейл? — Да, доктор Скотт, все в полном порядке. — Мы начали подъем. Внимательно смотрите на меня. Повторяйте все то, что я буду сейчас делать. Веревка, связывающая членов группы, натянулась между мисс Кинсейл и шедшим за ней Мартином. Далее следовали Нонни и Мюллер. Ручные фонари путешественники привязали себе к предплечьям. и потому руки у них оставались свободными, а лучи света падали как раз на те участки направляющего каната, за которые можно и нужно было держаться, помогая себе при подъеме. Большие переносные лампы давали основное освещение пути. Хотя опытным глазом альпиниста, уже наметив примерный маршрут, Скотт сразу же понял, что придется импровизировать. Начав подъем с этими уставшими людьми, которые целиком и полностью доверились ему, никаких разговоров и быть не может о том, чтобы повернуть. «А что мне делать с этим направляющим канатом?» — забеспокоилась мисс Кинсейл. «Ничего. Он нужен лишь для того, чтобы вам было легче подниматься вверх. Я буду все время закреплять его чуть повыше, но так, чтобы вы могли уверенно сделать свой следующий шаг. Вам не страшно?» «Нет, что вы! Рядом с вами ничего не страшно. Отлично. Следите за тем, чтобы нога уверенно опиралась на выступы. Тогда вы не поскользнетесь. Мартин, вы уже начали подъем?» «Ага. Нам повезло. Тут я вижу перед собой кусок приставной лестницы, так что футов 5 пройдем по ступенькам, а там видна горизонтальная платформа, на которой мы устроим наш первый привал». Начали подъем и Шелби. Все железки под ногами были, на удивление, скользкими от разлившейся нефти. Правда, Скотт умышленно передвигался настолько медленно, что у каждого было достаточно времени для того, чтобы продумать, как лучше поставить ногу и покрепче удержаться. Поглядев вниз, Шелби увидел Кемаля и Роузенов, преодолевающих первый участок пути. Он прокричал, обращаясь к Бель: «Вот, видите? Миссис Роузен, не так все и страшно. Рядом идет Кемаль, а он в случае чего обязательно поможет. Скотт все здорово продумал». Никто ему не ответил. И Шелби отвернулся, чтобы сделать свой следующий шаг. Он мысленно восхищался мудростью и прозорливостью Скотта. Как же умел он, организовал их маленькую экспедицию. Кемаль сразу догадался, зачем его поставили рядом с Роузенами. Он все время оглядывался, проверяя, правильно ли поставила ноги миссис Роузен, и в нужную минуту действительно брал ее за руку, помогая преодолеть очередной фут и подняться. Тем временем Скотт встретил первое серьезное препятствие. Сплошную металлическую стенку, футов 6 высотой. Внешняя часть стенки напоминала копье. Острый треугольник длиной в 5 футов, направленный острием вверх. А прямо над головой у Скотта высилось подобие столба, свитого из нескольких труб, в котором добавлялся еще странный кусок железа, неизвестно, как очутившийся здесь и застрявший между труб. Если бы Фрэнк был один, он бы легко набросил петлю на одну из труб и в мгновение ока преодолел бы барьер. Угрожающее копье отрезало проход с правой стороны. Пробовать переместить или подвинуть трубы, нависавшие сверху, было бы напрасной тратой силы и времени. «Оставайтесь на своих местах!» — крикнул Скотт и принялся исследовать путь слева. Там виднелись 2 столкнувшихся смазочных насоса, из которых уже давно вытекло все масло. «У вас возникли какие-то трудности, доктор Скотт?» — осторожно поинтересовалась мисс Кинсейл. «Только на пару секунд. Конечно, конечно. А если вы попросите помощи у нашего Отца Небесного?» «Он-то здесь при чем?» — отрезал Скотт. «Тут чисто альпинистская проблема. Выход сам обязательно найдется». Фрэнк уже знал, что надо делать. Поставить только ногу на узенькую, шириной полоску металла, к счастью, наклоненную чуть вверх к препятствию. Тогда перевернутые насосы становились своего рода вертикальной винтовой лестницей, а рядом широкая платформа. От путешественников требовалось, преодолев узкий поворот у края стены, остановиться здесь и подать следующему руку. Скотт не мог сдержать победной улыбки. Ему хотелось немедленно продолжить путь. Это отвратительное, угрожающее треугольное острие копья превратилось для него теперь всего лишь в стрелку-указатель, повернутую вперед и вверх. Заветной цели. «Все ясно. Я пошел», — коротко сообщил Скотт и сделал первый шаг. Он успешно обошел опасный участок и, накинув петлю направляющего каната на выступ вверху, произнес: «Дайте мне руку, мисс Кинсейл, и начинайте обходить эту плиту. Берите Мартина сделать то же, что сделаете вы. Кстати, следующий участок пути будет очень легким». «Я молилась», — кивнула мисс Кинсейл. Скотт ничего ей не ответил, а молча помог обойти поворот. Пока она ждала появления на безопасной стороне Мартина, он уже продолжил свой путь. Внезапно он воскликнул: «Стойте! Все остаются на своих местах. Пока что никуда никто не перемещается». Все замерли в тревожном ожидании. Мисс Кинсейл услышала, как Фрэнк возится с чем-то наверху, словно двигает какие-то предметы. Затем внизу, в Черном озере, раздался всплеск. «Что это было?» — заволновался Шелби. «Ничего», — отозвался Скотт. Но Рогу успел повернуться, чтобы посмотреть. Большая переносная лампа, привязанная к его спине, осветила на мгновение страшный предмет, прежде чем тот тонул. Часть человеческой ноги в резиновом споге. Рога почувствовал тошноту. «Этот священник, похоже, не имеет ни нервов, ни сердца. Из чего он сделан-то, интересно?» Поход продолжался. Теперь вверх пошли Бель и Мэнни Роузен под присмотром Кемаля. Нонни и Мюллер преодолевали первый участок пути, только Линда и Рога пока еще оставались внизу, ожидая своей очереди. «Почему ж ты снова позволил ему ставить нас последними? Ведь если кто-нибудь все-таки рухнет, то вся компания повалится именно на нас. Об этом ты не подумал?» «Это психологический расчет», — коротко ответил Рогу. «При чем тут твоя гребаная психология?» — возмутилась Линда. «Тебя опять обвели вокруг пальца, как настоящего придурка. Кстати, почему ты не вступился, когда этот негодяй решил трахнуть свою собственную жену прямо у тебя под носом, а?» «Ну да, ну да», — бесстрастно отозвался Рога. «Все было именно так, как ты рассказываешь. Сначала он пытается, как ты выражаешься, облапать тебя, а потом возмущается и сам зовет на помощь. Вот только не надо вешать ни лапшу на уши. Интересно, что это у тебя там такое страшное? Зубы, что ли, выросли, что он так завопил? Ах ты, мерзавец! А я-то считал, что тебя, мама, хватит не приставать к гомику. Он же голубой». «О?» Линда застыла на месте, не в силах шевельнуться. «Да, да, именно он. Он и священником стал, потому что боится дамочек, как огня. Неудивительно, что твое нападение довело его до истерики». Тут канат у талии Линда натянулся. «Пора в путь», — приказал Рогу и добавил. «Только ради всего святого постарайся обойтись без своих вечных выкрутасов, ладно? Делай все так, как он велел, и мы обязательно выберемся из этого ада. Впереди тебя идет Мюллер. Это, конечно, не самая надежная поддержка, но все лучше, чем ничего». И они начали восхождение. «Бель, у тебя все отлично получается!» — крикнул Мэнни жене. Его фонарь высвечивал ее полное тело, блестевшее от пота и нефти. «Трудно дышать», — отзвалась миссис Роузен. «Каждый шаг — сплошная мука и одышка, конечно же». «Но ты ведь уже ничего не боишься, мамочка, да?» «Конечно. Я только разок глянула вниз, но все равно там ничего не увидела. А этот турецкий парень очень милый человек, как оказалось, он мне помогает. Кстати, нам еще долго вот так подниматься, ты не в курсе?» «Понятия не имею. Надеюсь, что не очень. Но тут уж ничего не поделаешь. Надо идти, а когда дойдем, то сами все и увидим. А ты у меня молодец». «Мэнни, если мы действительно выберемся отсюда когда-нибудь, я обещаю тебе, что никогда не уйду дальше угла Амстердам-авеню и 89-й улицы. Клянусь». «И правильно сделаешь, мамочка? Да и зачем куда-то вообще уходить из нашего чудесного гнездышка? Но ведь правда...» Мюллер поджидал Линду на опасном участке, где нужно было обогнуть стальную стенку, выпирающую в бок. Он протянул ей руку. Она взяла за нее, пролепетав: «Ой, мистер Мюллер, я так напугана. Держите меня покрепче, пожалуйста». «Хорошо», — кивнул тот. Она так недвусмысленно сжала его ладонь, что Мюллер повидавший на своем веку немало женщин, безошибочно определил, к какой группе представительниц слабого пола относится Линда. «Вот ведь сучка», — подумал он, — «бедный Рого. Нелегко ему, наверное, с ней приходится». Группа продолжала восхождение, и тут Линда обратилась к мужу. «А почему мы тащимся именно этой дорогой? Я уже вижу, как можно срезать часть пути. Посмотри-ка вон туда!» Но Рога только вздохнул и повторил. «Крошка моя, я тебя очень прошу, не нужно больше твоих выкрутасов. Мы ведь, кажется, договорились. Скотт уж давно все просчитал, и у него пока что все неплохо получается. И, кстати, не забывай, что следующий после тебя в этой связке я. Ну, как всегда, — хмыкнула Линда, — ты всегда крайний, причем во всем». Между тем отряд достиг платформы, еще раньше намеченной Скоттом для привала. Она оказалась достаточно просторной, чтобы на ней уместились все путники. «Кто хочет, может присесть», — объявил Скотт, — «и выключите фонари. Здесь мы передохнем несколько минут». И их осталось дюжина. «Ну и что мы тут делаем?» — раздался в темноте голос Бель Роузен. Никто ей не ответил. Непонятно было, вернулось ли к женщине чувство юмора, или же этот вопрос продиктовало отчаяние. Она не успокоилась и повторила. «Я спрашиваю совершенно серьезно, что мы тут делаем? Как-то все могло с нами случиться. Всего пару часов назад мы все мирно ужинали, а потом еще собирались посмотреть выступления артистов или, например, поиграть в карты. Но вместо этого теперь мы измученные и почти голые, вынуждены, как мартышки, карабкаться вверх, спасая собственные жизни». «А ведь вы совершенно правы, миссис Роузен», — вздохнул Шелби. Было странно слышать, как они, столько пережив вместе, все еще называют друг друга по фамилии. Опасное путешествие и общее горе не сблизило их. Шелби и Роузены раньше только раскланивались при встрече, и Шелби по-прежнему не мог заставить себя называть эту женщину Бель, особенно теперь, когда она была почти нагая. Кроме того, он считал, что она достойна обращения миссис Роузен. «Только подумать», — добавил Ричард, — «современное судно, оборудованное новейшими приборами, обеспечивающими его полную безопасность, вдруг переворачивается вверх дном какой-нибудь примитивной каноэ. Все мои друзья и подружки», — снова расплакалась Нонни. Джейн Шелби, сидевшая рядом, нежно обняла ее за плечи. «А я потеряла своего сына». «Не надо так говорить, мэм», — постарался успокоить ее Рога. «Когда ищут пропавшего человека, он не считается погибшим, пока мы не найдем». Он не сразу продолжил, подыскивая нужные слова. «Доказательство, что шансов действительно не осталось никаких. Не исключено, что мы обнаружим его, когда дойдем до самого верха». «Благодарю вас, мистер Рога», — понимающе кивнула Джейн. «Я знаю, что вы имеете в виду, но только он давно бы услышал нас, если бы находился поблизости и увидел бы свет наших фонарей». «Не забывайте, что Посейдон очень большой корабль, мэм. Мальчик мог выбрать другой путь и отправиться в противоположную сторону». «Вот именно этого я и боюсь», — пронеслось в голове Джейн. «Что там находится в противоположной стороне? И что это за путь среди грязи и вони? И зачем я его оставила? Подумаешь, мальчик начал стесняться своей матери. Он еще такой маленький. И теперь, скорее всего, я так никогда не узнаю, где, когда и как он расстался с жизнью. И о чем думал в последнюю минуту?»